закуски, творожки и пасты. Коктейль Сибарита. Натереть любой фрукт на мелкой терке вместе с кожурой, если она съедобна. Либо хорошенько размять вилкой в чашке. Апельсины, грейпфруты, мандарины освободить от внешней шкурки, а внутренние перегородки вмешать в творог. Добавить мягкий творог, хорошо перемешать до однородности. Применять домашнюю технику нет особой необходимости, но многие с удовольствием используют блендер или миксер, взбивая фрукты вместе с творогом. Вкус от этого только улучшается. Получится фруктовый деликатес с нюансами вкуса в зависимости от вида выбранных фруктов. Фрукты можно класть разные, соединять разные. Добавление лимонного сока хорошо корректирует вкус и маскирует возможную кислинку или присутствие соли в мягком твороге. Соль и сахар не класть. Есть очень медленно с помощью самой маленькой кофейной ложечки, какую только сможете найти. Анализировать вкусовые оттенки, аромат, текстуру.